Эпилог. Мы с Сашей лежим в постели и смотрим на море, что виднеется за распахнутыми настежь балконными дверьми. Соленый, немного приторный из-за смешавшихся цветочных ароматов воздух ласково обволакивает наши обнаженные тела. Я бы вечно так отдыхала. Брось, как же твои походы по магазинчикам? Мне кажется, ты скупила все купальники в Анапе. Их надо выгуливать. Ради тебя стараюсь, а ты? Я обижаюсь, но не по-настоящему. И тяну покрывало к подбородку. Ладно, ладно, прости меня, любимая женушка. В объятиях любимого я забываю обо всем. О том, что случилось с Жорой после его побега. Ублюдок нашел свою смерть. О новом друге мамы, с которым она познакомилась, гуляя по парку в Будапеште. Даже об Эйлеше, что приезжал выяснить со мной отношения. Нет, мы мирно разошлись. Мой венгерский жених, будучи мудрым мужчиной, принял мой выбор. И выкроил время, чтобы стать почетным гостем на нашей серебровом свадьбе. До сих пор поверить не могу, что мы женаты. Сон. Я боюсь, что, проснувшись однажды, окажусь в грязном клубе перед толпой обнаглевших мужиков. Снова буду трясти задницей в образе Бритни, а Раменский любоваться мной издалека. О чем задумалась? Когда Саша успел сходить за завтраком? Надеюсь, обо мне? Я ползу по огромной кровати за халатом, что вчера был скинут в порыве страсти. Облачаюсь в него и бреду к Саше, чтобы поцеловать. Конечно, о тебе. О ком еще? Он ставит поднос на столик, отрывает меня от пола, кружит так, что мутнеет голова, и, опустив на ноги, говорит. Если бы я тогда не повел себя как трус, то давно бы держал тебя вот так, наслаждаясь каждой минутой. Все, что не делается, к лучшему. Так ведь говорят. Я благодарю судьбу за то, что ты пришла на тот мальчишник. Теперь ты моя навсегда. Красивые слова. Но сколько в них смысла? Я не раз раскладывала мысленно по полочкам события, что произошли в моей жизни. Мальчишник, который изменил меня. Гибель Раменского. Встреча с Сашей, Олег. Исчезновение Реброва, переезд и Элиаш. Появление Олии. Не нравишься ты мне? Поедем развеемся куда-нибудь. Ромке с Софой позвоним. Олю позовем. А? Давай. Я улыбаюсь как-то с легкой грустью. Только можно мне ненадолго остаться одной? Никаких глупостей, Ника. Саша целует меня и, взяв с тумбочки телефон, уходит. Я присаживаюсь на белый пуф у трюмо и гляжу на свое отражение. Розовые щеки, послушные волосы, глаза блестят. Это и есть счастье? Не знаю, но чувствую я себя словно на седьмом небе. Запомню этот момент, отложу в памяти, и лет через 20 вернусь к нему, чтобы вновь ощутить неповторимую радость. В ресторанчике на набережной я смакую салат из креветок и рукколы с горчичным соусом и предвкушаю десерт. И да, я говорю не о пирожном. Саша перехватывает мой взгляд и, похоже, улавливает настрой. Я облизываю вилку, а он представляет на ее месте себя. Прошлой ночью я не давала ему спать. Еще свежи воспоминания о моих горячих прикосновениях. «Ты не пьешь? Шампанское восхитительное!» Оля склоняется и шепчет так, что я поеживаюсь. «Не хочется». «Тебе? Не хочется?» Этим возгласом мы приковываем внимание всех. Мама и ее спутник зависают с бокалами в руках. Ксюха, что прилетела буквально на выходные, проглатывая сыр и замирает. Чита Райс перестает отвлекаться на сына. «Оля!» Чуть ли не кричу я. Жар изнутри опаляет кожу. «Я что-то не то сказала?» Она разочарованно вздыхает, и на лице появляется сожаление. «Прости». Музыка заполняет открытую террасу ресторана. Разноцветные воздушные шарики осыпают нас с верхнего этажа, и собравшиеся за столом с непониманием озираются по сторонам. Я встаю, отхожу на пару метров, чтобы призвать Эляша, который входит с большой коробкой, украшенной не менее внушительным бантом. Саша медленно поднимается, желваки напряжены. Карие глаза буравят венгра. «Пожалуйста, не перебивайте, иначе я сорвусь», — прошу спокойным голосом. Все согласно кивают, переглядываются, выпрямляются по струнке ровно. «Детка, что происходит?» Саша не может смолчать. Привычка. «Погоди, дай мне сказать». Он поправляет закатанные рукава рубашки и выдыхает, как бык. Леня незаметно возникает за ним, как тень. Господи, настоящий фокусник. «Я безумно люблю вас всех. Вы моя семья. Сегодня особенный день. Плохое навечно заперто за железными замками. И я могу расслабиться. Больше никаких погонь. Криминала. Смотрю на мужа в упор. Обещай мне, что никуда не исчезнешь, потому что...» Обещаю, я клянусь тебе, любимая. Саша перебивает меня, и я начинаю жестко волноваться. Саш, я пытаюсь тебе сообщить, что ты станешь папой, а ты... Оля подскакивает, выкрикивая «Ура!», а мама принимается плакать. Другие просто в шоке и не знают, как реагировать. «Что?» Сашка подходит ко мне, пуская искры на Элеша. «Повтори». «Я беременна». Элеш открывает коробку, и стайка бабочек взмывает в небеса. Я и Саша глядим друг на друга минуту или две. А потом он меня подхватывает и целует. Страстно, жадно и так, как умеет только он. «Почему твой бывший здесь?» Шепчет любимый, пока мы в эйфории. Я была в Будапеште, закрывала дела. И узнала о беременности. Он оберегал меня все 3 недели. Саша отпускает меня и на полном серьезе обнимает Эляша. Тот опешивает, но поддается внезапной нежности некогда грозного Александра Борисовича Реброва.